Глава восьмая. «Давно вернулся?» «Пару часов назад. И сразу же сбежал из своего цветника», — с усмешкой констатировал молодой хальдак, опускаясь в кресло возле камина. В соседнем устроился Дегорд. Держа в руке бокал с вином, время от времени легко взбалтывая его и поднося терпкий напиток к губам, он смотрел, как в каменном зеве камина имитация развершейся драконьей пасти лихорадочно мечутся языки пламени. Его успокаивали эти метания, расслабляли. Вот такое вот незатейливое времяпрепровождение, просто сидеть и смотреть на огонь, герцог предпочитал шумным попойкам с друзьями и обществу куртизанок. Здесь, в стенах братства, это стало его маленьким ритуалом. Огонь и тишина помогали очистить сознание, прогнать из головы любые мысли, не думать ни о чем. Но сегодня не думать не получалось. В голове занозой засели воспоминания, назойливые, яркие, об успешной охоте в Шархе. Он быстро выследил Неймессу и очень быстро ее убил. Хотел бы точно так же легко о ней забыть, да только образ иномирного существа по-прежнему стоял перед глазами. Еще почти дитя. Неймесса почувствовала его магию и сама на него набросилась, напуганная, обозленная, голодная. Он поймал ее на живца, на себя, и сделал то, что сделал бы на его месте любой другой воин. Уничтожил. Больше она никому не причинит вреда. Больше этот ребенок никого не убьет. Порой образ иномирного создания, поджидавшего его в глухой лесной чаще, вытесняло другое. Создание еще более странное, диковинное, чем все пришлые вместе взятые. Сиротка Филиппа. Воспитанница обители. Девица скромная и тихая. По крайней мере, такую обещали ему ее опекуны. «Я наведывалась к Филиппе каждый месяц и могу с уверенностью вас заверить. Моя племянница — сущий ангел», — не уставала твердить баронесса. Что ж, при первой встрече с сироткой Мэддок тоже так решил. Леди Шилу заменит существо кроткое и покорное. Он даже успел порадоваться. О пятой Наине можно будет не волноваться. Она не станет истерить, как Паулина, которую после появления в его доме других невест будто подменили. Не будет прыскать со смеху по поводу и без, как леди Ротьер. Не станет добиваться его внимания, как Марлен и Винсенсия. Просто не отважится. Ему нужна была девушка тихая и незаметная, носительница чистой крови, которая во время беспощадной охоты не будет создавать проблем. И что он получил? Уже в карете, когда покидали пределы Шарха, герцог понял, что сиротка не так проста, как кажется. Один мятежный взгляд чего стоил, а ее разглагольствование по поводу того, что в гробу она видела замужество с Хальдагом? И ведь как искренне, шерт побери, прозвучало. Действительно, там и видела. Почему-то герцог ей сразу поверил. И почему-то это его разозлило, вместо того, чтобы обрадовать. Она ведь тоже ему не нужна. Но чувство было такое, будто по груди полоснули чем-то острым. Независимая и самодостаточная воспитанница обители? Нет, о таком он прежде не слышал. Наверное, винить за это следовало ее мятежного отца. Одна кровь, один гнилой род. Плод больной и противоестественной любви. Он не имел на Филиппу планов, вообще никаких. Просто она была единственной девицей с чистой кровью, которую удалось так быстро найти и выкупить. «Как прошла охота?» — прервал размышления Хальдага голос друга. Матис Денгиен сощурился, вглядываясь в лицо Дегорда, пытаясь понять, о чем он думает и почему такой хмурый сегодня. «Как обычно». Мэддок пожал плечами и залпом опрокинул в себя остатки вина. Потом потянулся к приставленной к кресле бутылке, чтобы снова наполнить бокал и передать ее Матиссу, который, не имея бокала, приложился к узкому горлышку бутылки. «Я выследил и убил Немесу. Я о другой охоте», — хохотнул Дэн Гиен, вытирая тыльной стороной ладони рот. «Удалось выкупить сиротку?» «А то». Дегорд негромко хмыкнул и снова поймал себя на том, что думает о Филиппе. Слишком дерзкая, слишком самоуверенная. Желая ее проучить, приструнить, сказал, что придет к ней ночью. Подействовала. Девчонка явно занервничала. А он, глядя в ее мятежные глаза, такие светлые, почти прозрачные, скользя взглядом по закушенной в немом протесте губе, по возмущенно вздымающейся небольшой округлой груди, вдруг понял, что действительно придет. Не чтобы проучить, а потому что, как ни странно, сиротка его зацепила. А еще каким-то немыслимым образом она понравилась Мороку, которому, в принципе, никто не нравился, а Наины так вообще раздражали. Видимо, Вейр разделял чувства хозяина. Словно прочитав его мысли, пес поднял голову, посмотрел на своего господина и тут же, вздохнув, опустился обратно. Прикрыл глаза и, кажется, снова задремал. «И как она тебе?» «Этого я еще не успел понять». «Красивая?» — продолжал допытываться Матисс. «Смазливенькая. Лучше, чем шила». Мэддок на миг задумался, а потом невольно улыбнулся. «Однозначно интереснее. А вот только мне сейчас не до интересных женщин. Знаю, знаю, все, что тебя волнует, это трон Харроса». Делая еще один глоток, хмыкнул Матисс. «И тебя он тоже должен волновать». Светловолосый хальдак вытянул ноги, едва не задев подошвами сапог каминную решетку. «Я не настолько самоуверен и реально оцениваю свои возможности. Мне с моими девочками не победить в беспощадной охоте. Но, может, тебе, Мэддок, повезет с твоей сироткой?» «Дело не в везении и не в сиротке». Хальдак жестко усмехнулся. «Я так или иначе стану каменным королем». В ответ на это заявление Матисс закатил глаза. «Если тебя раньше кто-нибудь не прибьет, или не уберут какую-нибудь из твоих наин, как было с Шилой, ты уж береги их, дружище». «Я так и собирался». Герцог снова улыбнулся, но на этот раз улыбка вышла искусственной. Доказать, что леди Азертон неспроста упала с лошади, не удалось, но Мэддок был уверен. Это было предупреждение. Ему, чтобы отказался от участия, чтобы не претендовал на трон. Отказываться он не собирался, но впредь решил быть осторожнее. У него немало врагов, не желающих видеть его в правителях, и самый главный, заклятый, непримиримый, каменный король, который сделает все возможное, чтобы не отдавать ему свой трон. «Что там, Паулина, психует?» Вернув приятелю бутылку, Матисс заложил руки за голову. «И психует, и ревнует», — досадливо поморщился истинный. «А вот не надо было обещать ей руку и сердце. Достаточно и того, что ты уже успел ей дать». «И не раз», — хохотнул Хальдак. «Я ей ничего не обещал». «Вы слишком долго были вместе», — покачал головой Матисс. «Вот она и успела себе нафантазировать счастливую жизнь вместе с тобой на королевском троне. Другое дело я. Регулярно меняю любовниц и считаю это самым здоровым и правильным подходом. У них ко мне не успевает выработаться привыкание, а у меня к ним». «Перед смертью все равно не надышишься», — с усмешкой заметил Мэддок. «После женитьбы все эти твои похождения придется прекратить». «Может, и не надышишься, зато хотя бы навеселишься. Уверен, де Марсан любовница что надо, но вот в роли жены Один сплошной геморрой, а не счастье. Такая не уживется с Асави и будет всю жизнь ее гнобить. Ты, кстати, уже решил, кого удостоишь чести стать второй?» Герцог неопределенно пожал плечами. Он даже о том, которая из Наин станет первой, пока всерьез не задумывался. Да, изначально роль первой жены он отводил Паулине, и даже когда-то считал, что эта девушка идеально ему подходит. Но потом что-то изменилось. Собственнические замашки Наины начали раздражать, и вместо того, чтобы проводить с ней ночи, как было раньше, Мэддок стал ее избегать. А потом ему на голову свалилась сиротка, и все запуталось еще больше. Услышав шорох шагов, Мэддок обернулся. В гостиной братства, в просторном зале, обитом деревянными панелями и затянутом темно-зеленым бархатом, начали собираться другие хальдаги, и о спокойном уединении можно было забыть. К тому же шел уже 11-й час, и он опаздывал на обещанное сиротке свидание. Не хотелось бы застать ее спящей. Стало даже любопытно, как она поведет себя на этот раз. Он выкупил ее у родственников на время охоты, и по законам Шареса, теперь она его собственность. Уединяться с наинами являлось у хальдагов одной из предбрачных традиций. Если уж выбирать для себя самое лучшее, так выбирать тщательно, не только присматриваясь и общаясь с потенциальными избранницами, но и проводя с ними ночи. По крайней мере, так считал Матис и многие другие истинные. Герцог был не из тех, кто слепо следовал каждому древнему обычаю. А может, он недостаточно серьезно проникся выбором супруги? В последние месяцы все его мысли были поглощены предстоящей борьбой за трон, а все остальное не имело особого значения. По крайней мере, так было до недавнего времени. Простившись с другом, который тут же присоединился к компании молодых хальдагов, бурно обсуждавших, в которой из рестораций им следует продолжить вечер, а может, сразу не теряя времени отправиться по борделям, герцог покинул стены братства и поехал домой. «Что с тобой, приятель? Все хорошо?» Хальдак наклонился к Вейру, улегшемуся на полу кареты, и почесал его за ухом. Чувствовал, с догом что-то происходит. Весь вечер он был тихий и вялый, как будто чем-то подавленный. «Ты часом не заболел?» «Нужно будет тебя проверить». Герцог прикрыл глаза и магически просканировал животное. «Нет, все в порядке. Наверное, тоже наины утомили». В ответ Морок негромко фыркнул. В холле его всемогущество поджидал дворецкий. При виде герцога Фриса вытянулся в струнку, словно солдат перед генералом. А потом самым покаянным видом начал. «Ваше всемогущество, тут такое дело...» И замялся, опустив голову. Герцог нетерпеливо стянул перчатки и скинул плащ на руки подбежавшей служанки. «Что такое? Говори, Фрисо». «Бутылка аруанского вина... Да-да, та самая. Ее больше нет». Дворецкий патетично вздохнул, и Мэддоку даже показалось, что еще немного, и он пустит слезу. «В смысле нет? Выпили». Вжимая голову в плечи, пробормотал домоправитель. «Кто?» Его всемогущество скрипнуло от злости зубами. Это было особое вино, которое он берег не один год. Собирался откупорить бутылку в день своей коронации и распить ее с самыми близкими друзьями. И вот кто-то нагло пропил его коронацию. И что-то ему подсказывало, что он даже знает имя этого смертника. Так как дворецкий молчал, не смея поднять на него взгляд, хальдак решил выяснить все сам. Ринулся к лестнице, стремительно взбежал по ступеням, преодолевая по две за раз, а Фрисо, выйдя из оцепенения, бросился за ним следом. «Все произошло так быстро», — испуганно лепетал он. «Я даже не сразу понял, которую из бутылок они открыли. Только когда уже разлили и выпили. Ваше всемогущество, я себя весь вечер не перестаю ругать». «И правильно делаешь», — раздраженно процедил Хальдак. «Открыли. Выпили». «Инициатором была Филиппа?» Это было скорее утверждение, чем вопрос. Мэддок уже успел узнать других своих Наин и был уверен, что ни одной из них даже в голову не пришла бы подобная самодеятельность. «Да, леди Адельвейн», — горестно вздохнул Фрисо. «Но вино выбирала не она. Зато получать сейчас будет она», — прорычал истинный. «Это у нее точно от отца. Такая же мятежная душа». Оставив позади взволнованного дворецкого и хлопнув дверью перед порывавшимся вбежать в спальню Вейром, Мэддок хищно огляделся, а, заметив Наину на кровати, решительно направился к ней. Девчонка не спала. Хоть глаза ее были прикрыты, но он чувствовал, что она его ждала. Невольно скользнул по ее телу взглядом, машинально отмечая, что шертова сорочка не прятала, а скорее подчеркивала каждую округлость и выпуклость на теле бунтарки. «Что вы делаете?» «Как что? Лежу», — невозмутимо отозвалась Наина. «Лежите?» Тщетно пытаясь подавить в себе злость, едва ли не прорычал герцог. «Лежу, расслабляюсь, дышу глубже и настраиваюсь на выполнение своего наиновского долга. Покорная, смиренная, на все согласная и ко всему готовая». После этих слов Хальдак, следуя примеру Фрису, на несколько мгновений тоже впал в оцепенение. Потом нахмурился. «Интересно, это в ней коллекционное вино сейчас говорит? Или она всегда такая?» «Святая непосредственность!» Появилось желание схватить мерзавку за руку, притянуть к себе, а дальше... А дальше его всемогущество еще не успел определиться. С одной стороны, хотелось ее придушить, здесь же, на месте. С другой — попробовать на вкус эти розовые, немного припухшие от того, что кусала их губы. Волновалась. Нервничала. «С чего бы это?» — бросил резко. Он ожидал какого угодно ответа, но только не того, что выдала даже не краснее Филиппа. «Мне сразу раздвигать ноги? Или ваше всемогущество предпочитает начать с прелюдий?» Секунда. Другая. И Мэддок подался к Наине, решив, что теперь-то он уже точно определился и точно знает, что сейчас с ней сделает. «Я уже говорила, что из меня паршивая актриса. Так вот, я ошибалась. Не паршивая. Припаршивейшая». Герцог ни на секунду мне не поверил. Не поверил, что перед ним, перед большим голодным зверем, кроткая овечка, жрать которую будет совсем неинтересно. Сверкнул глазами, хищно и жадно, после чего сгробастал меня в охапку, прижимая к своей груди. Широкой, твердой, горячей. Почему-то последнее ощущалось даже через плотную ткань его незатейливого темного камзола. Или что там на нем такое? «Прелюдии, говорите?» Меня бесцеремонно куснули в шею. Вампир недоделанный. «Что ж, давайте начнем с них. Куда нам спешить? У нас ведь вся ночь впереди». От подобных перспектив у меня волосы на голове зашевелились. Всю ночь для девственницы — это полный хардкор. И пусть я ею не являлась, но ублажать оборзевшего Хальдага часы напролет все равно не собиралась. Тем более неизвестно, что произойдет, когда он поймет, что нет у меня невинности. Нет и в помине. Ладони де Горта властно легли на мои нижние 90, впечатывая меня в его бедра. Тоже, к слову, каменные. Там все было каменным и... И где там мой канделябр? И это вы называете прелюдией? Возмущенно выдохнула я, когда этот, так и хочется перековеркать его имя, закончив обцеловывать мне шею, решил поближе познакомиться с моей грудью. «Такое ощущение, что вы меня сейчас съедите!» «А вам есть с чем сравнивать, Филиппа? Откуда вы вообще знаете это слово?» Поцелуи через ткань ночнушки были не менее яркими, острыми, жгучими. «А я девушка образованная!» «И в чем же именно вы образованы?» Хальдак сдернул совсем не нежно с моего плеча кружевную бретельку, обнажая грудь, и ткань жалобно затрещала. А я, кажется, застонала. «Лиза, ну нельзя же так! Просто у меня большой словарный запас и...» Очередной укус поцелуй достался затвердевшему соску, и теперь уже я шипела, выгибаясь как кошка. Правда, не уверена, что шипела от боли. И вообще не понимаю, с чего бы чему-то там твердеть в моем теле. Я ведь не герцог. Это у него недержание. А лучше было бы нестояние. А у меня? А у меня уже черт знает сколько не было секса. И все эти поцелуи, перемежающиеся легкими укусами, горячее дыхание на коже, от которого по телу бегут волны дрожи, скольжение сильных ладоней по ягодицам, бедрам. В общем, большого ума не надо, чтобы понять. Де Горд — любовник что надо. Пылкий мужик, страстный. Не то что мой Кирилл. Толкнув меня на подушке, Хальдак быстро стянул с себя камзол, швырнул его на пол и подался ко мне, наклоняясь, вольготно устраиваясь между моих разведенных коленей. К тому моменту я уже окончательно смирилась, что план А самым бесславным образом провалился. И теперь лихорадочно соображала, как бы так незаметно дотянуться до плана Б. И что мне потом за это будет? Когда это животное очухается? «Ты безумно приятно пахнешь, Филиппа. Твои волосы, твоя кожа...» Тем временем шептало животное, низко и хрипло, отчего его шепот можно было запросто перепутать со звериным рыком. «Вы тоже пахнете, но не могу сказать, что приятно». «Но я ведь не девица, чтобы благоухать фиалками». На миг прервав свое занятие, резонно заметил Де Горд и одарил меня таким взглядом, от которого... Ну, в общем, да, стало однозначно жарче. Он ласкал, целовал мою грудь, задевая губами твердыми, немного шероховатыми, нежную, ставшую чувствительной кожу, навевая мысли о плане В, по которому я на все плюю и знакомлю его всемогущество со своей лазерной эпиляцией. Эта мысль, как ни странно, меня отрезвила. Тем более, что пальцы Хальдага, пока он, опустившись ниже, что-то там вырисовывал языком у меня на животе, уже вовсю путешествовали по внутренней стороне моих бедер, грозясь в любое мгновение познакомиться и с эпиляцией, и с самым сокровенным Лизы Власовой. «Так, Ли, соберись. Это всего лишь обалденно красивый мужик, который тебя хочет. Подумаешь, ничего такого». Ты ведь его совсем не хочешь? А то, что внизу живота уже вовсю тянет и кажется, будто внутри костер полыхает, так кто вино виновата? Ну, ладно, может, гормоны от долгого воздержания немного пошаливают. Не больше. Нет, мы еще повоюем. И так просто не сдадимся его всенаглючеству. С этой жизнеутверждающей мыслью я, пожелав себе удачи, потянулась за канделябром. Потянулась я, значит, за оружием, даже пальцами сумела его коснуться, сжала их в кулак и охнула. «Мать моя женщина, какой же он тяжелый! Надо было подсвечник брать или какую-нибудь керосиновую лампу». «Не соображаешь, Лизонька, не соображаешь». Мой выразительный «ох» герцог явно принял на свой счет и с еще большим усердием стал стаскивать с меня сорочку, которая теперь прикрывала одни лишь девчачьи бедра. До знакомства с эпиляцией оставались считанные секунды, и я, поднапрягшись, а заодно прицеливаясь к мужской макушке, в таком ракурсе она шикарно просматривалась, все-таки сумела стянуть канделябр с тумбочки. И тут Хальдак вдруг решил взять тайм-аут и поднял на меня взгляд. «Что вы делаете?» — обескураженно спросил он. Настолько обескураженно, что я даже не подумала его обманывать, честно призналась. «Собираюсь огреть вас канделябром». «Зачем?» «Чтобы вы отключились, и все это прекратилось». «Вам не нравится?» «Ох, как же сложно кому-то придется с этим кадром». Прижала к себе орудие убийства, а заодно и подушку, чтобы спрятаться от жадного взгляда этого мужлана. «Представьте себе, нет. Мне не нравится. Не нравится, что какой-то самоуверенный наглец решил взять меня силой». «Вообще-то я ваш жених, Филиппа, и господин», — мрачно поправил меня Мэддок, на вытянутых руках нависая надо мной. Дышал он тяжело, рвано, и так на меня смотрел, что даже удивительно, как эта подушка не рассыпалась пухом, а канделябр не растаял у меня в руках жалкой сосулькой. «К тому же вы не сопротивлялись». «А канделябр я, значит, просто для красоты схватила». «Филиппа!» Грозно сощурившись, прорычал его всемогущество. Наверное, следовало испугаться, попытаться извиниться или на худой конец свести все к неудачной шутке, но вместо этого меня накрыло обидой. «Что, Филиппа, разве так обращаются с невинными девицами? Вы бы хоть для начала меня поцеловали!» Как же в такой ситуации не вспомнить простую житейскую мудрость? Лучшая защита — это нападение. Не получилось напасть с канделябром, так хоть нападу словами. «Ну так а я последние 10 минут чем занимаюсь?» — зло выплюнул герцог. «А он неплохо защищается. Я говорю о других поцелуях, о нормальных, в губы. А вы начали раздевать меня, зацеловывать и кусать, в общем, как какую-нибудь шлюху». «Таких поцелуях?» Мгновение, и он, приподнявшись на коленях, дернул меня за руку, притягивая к себе. Замер на несколько секунд, которые отдавались в моей груди быстрыми гулкими ударами сердца, глядя мне в глаза. Скользнул взглядом по губам, привлекая к себе еще ближе. А потом я получила тот самый поцелуй, которого требовала. Обжигающий горячий, томительно медленный, когда губы де Горта прижались к моим, исследуя, сминая, раскрывая. Этот поцелуй сложно было назвать целомудренным, но не было в нем и жесткости, жадного напора. Осторожный, изучающий, чувственный, почти что нежный. В общем, да, мне понравилось, как это ни печально. И кажется, я потеряла канделябр. Сама не заметила, как он выпал из ослабевших пальцев. Осталась только подушка между нами и горячее дыхание Хальдага на моих завоеванных губах. Приходилось признать, этот раунд я тоже проиграла. «И все-таки вам не помешало бы для начала помыться», заметила чуть слышно, когда мне позволили выдохнуть. «Составишь компанию?» Хриплый шепот коснулся кожи, снова разгоняя огонь по телу. И в то самое мгновение в голове завыла сирена. «Так, все, берем себя в руки и заканчиваем это безумство». «Премного благодарствую, но я уже сегодня купалась», отстранилась от Хальдага. К счастью, он не стал меня удерживать, позволив выпутаться из его объятий и натянуть на плечи остатки фривольного ночного наряда. «Значит, искупаемся вместе завтра». «А?» С этими словами его всемогущество поднялся с кровати и стал быстро затягивать шнуровку на штанах, которую непонятно когда уже успел ослабить. Хорошо, хоть сами штаны не успел снять. А может, в принципе, не собирался. Варвар. «Значит, сегодня канделябр больше не понадобится?» На всякий случай уточнила я. «Можете взять его завтра с собой в ванную. Устроим купание при свечах». Еще и издевается, гад. Я уже открыла рот, собираясь высказать все, что думаю о его бессовестных запугиваниях, когда снаружи послышался какой-то грохот, девичий виск и громкий собачий лай. Такой, от которого волосы на затылке уже не просто шевелились, а пустились в дикий пляс. Переглянувшись с Мэддоком, мы бросились в коридор, а оттуда до лестницы и дальше, к приоткрытой двери, из которой пробивался тусклый приглушенный свет. Визжала Паулина, а гавкал и рычал Морс. Кто же еще? «Мэддок, милый, что это с ним?» При виде герцога Полька протяжно завыла. «Он ворвался ко мне, скалился, рычал, так напугал. Я чуть сознание от страха не потеряла. Думала, нападет и всю покусает». «Морок, ко мне!» Рыкнул на животное Дегорд, и пес, виновато поджав хвост, потрусил к хозяину. «Не благодари, сиротка!» Услышала я у себя в голове его голос. «Что случилось?» В спальню к первой Наине ворвалась растрепанная Адель. «Кого-то убивают?» С подсвечником наперевес воинственно влетела Марлен. «Сразу видно, чем обороняются женщины на Шаресе». «Что здесь происходит?» Выпалила, вбегая последней, Винсенсия. Несколько секунд Наинам потребовалось, чтобы понять, что трупов в этой комнате нет, несмотря на страшный шум и жуткие звуки. Нет, и в ближайшее время не предвидится. А потом их взгляды сфокусировались на мне и на пострадавшей от герцогских прелюдий сорочке. И я поняла, что один труп здесь все-таки может появиться. В глазах невест читалась злость, ревность и желание проучить выскочку из обители. А ведь мы только-только почти подружились. И вот все старания на смарку. Вином теперь их вряд ли задобришь. Может, травка поможет? Где бы еще взять ее? «Все в порядке. Идите отдыхать», — нарушил затянувшееся молчание герцог и направился к Паулине. «Как ты себя чувствуешь? Позвать лекаря?» «Не надо. Просто побудь со мной немного», — заикаясь, попросила паучиха. Дождавшись, когда герцог опустится на край кровати, девушка прижалась к его груди и начала что-то сбивчиво ему рассказывать, захлебываясь слезами. Я первой покинула спальню, не желая становиться свидетельницей еще одного спектакля. И быстро зашагала по полутемному коридору, чувствуя, как взгляды чистокровных дворянок сверлят мне спину и прожигают затылок.